Йоу, ноябрь 2011, крутые яйца, Максим Фистаках нет. Капают остатки непройденных моментов по асфальту. Хочешь поломать себе кости и показать, что ты герой? Прыгай сальто, мы все дружно можем сделать салат из гнит под видом пятиэтажек соседей с неполадками с головным корпусом. Честно доверяю только маме, мы стали взрослыми, отличаем коноплю от амброзии. Что за безобразие в русском рэпе? Многие страдают хуйней, остынь, сын. Сики, кто здесь отцы? Максим Фистек, Ахмед и Микс Мастер Фрик. Мы рэп старики, готовим булыжники для бесстыжих. Это тебе не порно и не трахать сук рыжих. Зомбоящик и интернет, выкинь откуда взял, выкинь баян. Возьмись за рояль, хочешь поменять других, тварь? Поменяйся сам, смотри, поднимается мой хуй с мозгами и подъемный кран. Ай-яй-яй, крутые яйца, стелем пьяные нахуй, как торнадо, чисто нашим, но не на спорт. Мы по спорту и по пиву пилим всех и все подряд. На столе на моем почти порядок виднеется издали. Все эти треки, что мы не сдадим, издадут после нашей смерти и посмертно присудят. А пока я допиваю свой бокал и пою вокал, если тут еще накал страстей, не наносим на стены, но швыряем зиги, на носу зима. Горе от ума, я ушел в Кумар как март, но не посетили арку, греем лавки по паркам возле падиков. Как бы высоко не поднимался, рано или поздно подают. У метро мелочь не ищем, бьют из не те веревки, ни за чем. Мы трем тут просто чисто развлекаемся и наверняка. Ахмед и Фист, два крутых яйца, у зверей кто царь, а у нас дела заебца.